Дебют в «Эхо». Никогда не знаешь, где тебе повезет. Я крупный специалист в этом вопросе. Первые 29 лет своей жизни я был классическим неудачником. Люди склонны искать и находить самые разные оправдания своим неудачам. Мне это было без надобности. С младенческих лет я не мог спать по ночам. Зато сладко дрых по утрам, а именно в это время суток, как известно, и происходит распределение удачи. На утреннем небосклоне огненными буквами начертан девиз несправедливейшего из миров. Кто рано встает, тому Бог дает. Так ведь? Кошмар моего детства. Ежедневное ожидание ужасной минуты, когда мне скажут: «Спокойной ночи, детка, поцелуй маму и отправляйся в постель». Время, проведенное под одеялом, долгие часы, безнадежно испорченные тщетными попытками заснуть, есть, впрочем, и приятные воспоминания. О ни с чем не сравнимой свободе, которую, как я быстро понял, получаешь, когда спят все остальные, если, конечно, научишься не шуметь и скрывать следы своей тайной деятельности. Но самое мерзкое – мучительные пробуждения по утрам, вскоре после того, как, наконец, удалось заснуть. По этой причине я сперва возненавидел детский сад, а потом и школу. Правда, целых 2 года мне довелось учиться во вторую смену. Эти 2 года я был почти отличником. Больше я отличником не был никогда. До встречи с сэром Джуффином Халли, конечно. Со временем, как и следовало ожидать, моя привычка, препятствующая гармоничному слиянию с социумом, только усугублялась. Но к тому моменту, когда я окончательно убедился, что такой неисправимый сове, как я, ничего не светит в мире, принадлежащем жаворонкам, я встретил сэра Джуффина Халли. С его легкой руки я оказался на максимально возможном расстоянии от дома и получил работу, вполне соответствующую моим способностям и амбициям. Стал ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска города Эхо. История моего вступления в должность настолько необычна, что ее надо рассказывать отдельно. Пока же ограничусь кратким изложением тех давних событий. Начать, вероятно, следует с того, что сновидения всегда казались мне чрезвычайно важной частью существования. Пробуждаясь от кошмара, я в глубине души был уверен, что жизни моей действительно угрожала опасность. Влюбившись в очередную красотку из сновидения, вполне мог расстаться с текущей подружкой наяву. В юности мое сердце не умело вмещать больше, чем одну страсть. Прочитав во сне книгу, с удовольствием цитировал ее своим приятелям. А после того, как мне приснилась поездка в Париж, беззастенчиво утверждал, что был в этом городе. Не такой уж я и хвастун, просто действительно не видел, не понимал, не чувствовал разницы. Ко всему вышесказанному остается добавить, что время от времени мне снился сэр Джуффин Халли. Постепенно мы с ним, можно сказать, подружились. Сэр Джуффин вполне мог бы сойти за старшего брата актера Рутгера Хауэра. Если у вас хватит воображения, попробуйте добавить к этому впечатляющему образу неподвижный взгляд очень светлых раскосых глаз. Сей жизнерадостный господин с замашками не то восточного императора, не то циркового шпрехшталмейстера сразу же покорил сердце того прежнего Макса, которого я все еще помню. В одном из моих снов мы начали здороваться, потом болтать о пустяках, как это нередко случается между завсегдатаями кафе. Светское общение продолжалось несколько лет, пока Джуффин не предложил мне помощь в трудоустройстве. Случилось это совершенно неожиданно. Он вдруг заявил, что я, дескать, обладаю незаурядными магическими способностями, которые просто обязан развивать, если не хочу встретить старость в психиатрической лечебнице, и предложил себя в качестве играющего тренера, работодателя и доброго дядюшки заодно. Абсурдное его заявление показалось мне весьма соблазнительным, поскольку до сего дня никаких особых талантов я за собой не замечал и даже во сне осознавал, что карьера моя, мягко говоря, не заладилась. Тогда сэр Джуффин, вдохновленный моей готовностью, выудил меня из привычной реальности, как клёцку из супа. До самого последнего момента я был уверен, что стал жертвой собственных фантазий. Удивительно все же устроен человек. Сагу о первом в моей жизни путешествии между мирами, пожалуй, отложу на потом. Хотя бы потому, что в первые дни пребывания в Эхо я почти ничего не помнил, еще меньше соображал и, честно говоря, считал происходящее не то затянувшимся сновидением, не то сложно сочиненной галлюцинацией. Старался не анализировать ситуацию, а сосредоточиться на решении текущих проблем, благо их оказалось достаточно. Для начала мне пришлось пройти интенсивный курс адаптации к новой жизни. Я ведь явился в этот мир куда более неподготовленным, чем обычный новорожденный. Младенцы-то с первого же дня орут и пачкают пеленки, не нарушая местных традиций. А я поначалу все делал не так. Пришлось изрядно попотеть, прежде чем меня можно было выдавать хотя бы за городского сумасшедшего. К Когда я впервые очутился в доме сэра Джуффина Халли, его самого не оказалось на месте, поскольку быть почтеннейшим начальником малого тайного сыскного войска в столице Соединенного Королевства – весьма хлопотное занятие. Так что мой покровитель где-то благополучно застрял. Старый дворецкий Кимпа, строго-настрого предупрежденный хозяином, что меня нужно встретить по первому разряду, был немало озадачен. До сих пор в этом доме гостили вполне приличные люди. Новую жизнь я начал с вопроса, как пройти в туалет. Даже это оказалось ошибкой. Все граждане Соединенного Королевства старше 2 лет знают, что ванна и туалет в любом доме занимают подвальный этаж, куда можно спуститься по специальной лесенке. А мой вид? Джинсы, свитер, жилет из некрашенной толстой кожи и тяжелые тупоносые ботинки годились здесь только на то, чтобы шокировать старика, обычно невозмутимого, как индейский вождь. Он осматривал меня с головы до ног 10 секунд. Сэр Джуффин, к слову сказать, клянется, что столь продолжительного внимания Кимпы в последний раз удостаивалась ныне покойная миссис Кимпа в день их свадьбы, лет этак 200 назад. В результате осмотра мне было предложено переодеться. Я не возражал. Я просто не мог обмануть ожидания несчастного старика. Тут началось нечто ужасное. Мне выдали ворох цветной ткани. Я комкал эти узорчатые тряпки в мокрых от волнения руках, да ошалело хлопал глазами. К счастью, господин Кимпа прожил долгую и, вероятно, весьма насыщенную жизнь. На своем веку он повидал немало удивительного, в том числе и кретинов вроде меня, не знающих элементарных вещей. Чтобы не позорить доброе имя своего обожаемого почтеннейшего начальника, как он именовал сэра Джуффина, Кимпа сам взялся за работу. Через 10 минут я выглядел довольно пристойно с точки зрения любого коренного жителя Еха, но крайне нелепо, по моему скромному мнению. Убедившись, что все эти драпировки отнюдь не стесняют движений и не разваливаются при попытке сделать несколько шагов, я смирился. Потом мы приступили к следующему испытанию моих нервов – обед. Кимпа, благородное сердце, соизволил составить мне компанию, поэтому я с пользой провел время. Прежде чем приступить к очередному блюду, я внимательно наблюдал за действиями моего учителя. Насладившись зрелищем, я пытался воспроизвести увиденную премудрость, то есть отправлять в рот необходимые ингредиенты, пользуясь соответствующими приборами. На всякий случай я старался копировать даже выражение его лица, мало ли что. Наконец, меня оставили в покое, порекомендовав осмотреть дом и сад, чем я с удовольствием занялся в обществе Хуфа, очаровательного песика, похожего на мохнатого бульдога. Хуф, собственно, был моим проводником. Без него я бы наверняка заблудился в этом огромном полупустом доме и вряд ли нашел бы дверь, которая вела в густые заросли сада. Там я улегся на траву и, наконец, расслабился. На закате старик дворецкий торжественно прошествовал к небольшому нарядному сарайчику в конце сада и вскоре выехал оттуда на некоем чуде техники, которое, судя по внешнему виду, могло передвигаться только с помощью живой тягловой силы, но, тем не менее, делало это совершенно самостоятельно. На оном агрегате Кимпа и укатил со скоростью, на мой взгляд, приличествующей его возрасту. Позже, впрочем, я узнал, что за свою долгую жизнь Кимпа успел побывать гонщиком, так что скорость, с которой он ездил, считалась чуть ли не пределом возможностей амобилера. Так называется это удивительное средство передвижения. Вернулся Кимпа не один. Мой старый знакомец, обитатель моих чудесных снов, сэр Джуффин Халли, с собственной персоной восседал на мягких подушках этой оснащенной мотором кареты. Только тогда до меня окончательно дошло. Все, что случилось, действительно случилось. Я приподнялся ему навстречу и тут же снова грузно опустился на траву, зажмурившись и глупо распахнув рот. Когда я заставил себя открыть глаза, ко мне приближались 2 улыбающихся сэра Джуффина. Невероятным усилием воли я собрал из них одного, поднял себя на ноги и даже захлопнул пасть. Возможно, это был самый мужественный поступок в моей жизни. «Ничего, Макс», — понимающе улыбнулся сэр Джуффин Халли. «Мне, честно говоря, тоже не по себе, а ведь у меня опыта в таких делах чуть-чуть побольше». «Рад, наконец, познакомиться со всей совокупностью твоего организма». После этих слов он прикрыл глаза левой рукой и торжественно произнес: «Вижу тебя как наяву». Потом отнял руку от лица и подмигнул мне. «Так у нас знакомятся, сэр Макс. Повторить?» Я повторил. Выяснил, что это неплохо для начала, после чего проделал процедуру еще раз 17, чувствуя себя слабоумным наследным принцем, которому наконец-то наняли стоящего учителя хороших манер. Увы, изучением местного этикета дело не ограничилось. Основная проблема состояла в том, что здесь, в Еха, испокон века обитают могущественные маги, каковыми, на мой взгляд, в той или иной степени являются все местные уроженцы. К счастью, ровно за 115 лет до моего появления в Еха старинное соперничество бесчисленных магических орденов завершилось сокрушительной победой Ордена Семилистника и короля Гурига VII. С тех пор гражданам дозволяется проделывать только самые простенькие фокусы, в основном в медицинских или кулинарных целях. Например, магию применяют для приготовления камры, местной альтернативы чая и кофе, которая без чудесного вмешательства чересчур горчит, или для того, чтобы сохранять в чистоте посуду с маслом. Достижение, на мой взгляд, эпохальное. Так что я просто не могу описать, с какой искренней благодарностью взираю на Орден Семилистника. Благодаря их проискам и интригам, изменившим историю, мне не пришлось изучать в те дни, скажем, 234-ю ступень белой магии, которая, по словам знатоков, представляет собой венец человеческих возможностей. Про себя я решил, что официально дозволенные фокусы – это как раз предел моих убогих способностей. Все же я в некотором смысле инвалид-виртуоз, как британский безногий ас Дуглас Баддер. Сэр Джуфин, впрочем, утверждает, что мое главное достоинство – это принадлежность к миру чудесного, а вовсе не способность с ним управляться. Вечером первого дня новой жизни я стоял перед зеркалом в отведенной мне спальне и внимательно изучал свое отражение. Закутан как манекен. Тонкие складки скабы, длинные просторные туники, тяжелые складки лаохи, верхней одежды, представляющие собой замечательный компромисс между длинным плащом и пончо. Экстравагантный тюрбан, как ни странно, был мне к лицу. Пожалуй, в таком виде было легче сохранять душевное равновесие и не слишком ломать голову, пытаясь понять, что же со мной произошло. Этот парень в зеркале мог быть кем угодно, только не моим хорошим знакомым по имени Макс. Появился Хуф. Дружелюбно тявкнул и ткнулся носом в мое колено. «Ты большой и хороший», – внезапно подумал я не своим голосом. А потом понял, что мысль принадлежала не мне, а Хуфу. Умный песик стал моим первым учителем безмолвной речи в этом мире. Если я что-то и смыслю в белой магии четвертой ступени, к области которой относится такого рода общение, все комплименты попрошу адресовать этой удивительной псине. Дни мои стремительно улетали из рук. Утром я спал, ближе к вечеру вставал, одевался, ел и приставал к Кимпе с бесконечными разговорами. По счастью, никаких языковых барьеров между мной и остальным населением Соединенного Королевства никогда не стояло. Почему? До сих пор не знаю. Так что мне оставалось только усвоить местное произношение да принять к сведению некоторое количество новых идиом, а это дело наживное. Мои студии протекали под ненавязчивым, но строгим наблюдением Кимпы, которому было поручено сделать настоящего джентльмена из этого варвара, родившегося на границе графства Вук и пустых земель. Такова была моя легенда для Кимпы и всех остальных. Очень талантливая легенда, как я теперь понимаю. Настоящий шедевр сэра Джуфина Халли в жанре импровизированной фальсификации. Дело в том, что графство Вук – самая удаленная от Еха часть Соединенного Королевства. Его окраины, малонаселенные равнины, плавно переходящие в бесконечные необитаемые пространства пустых земель, которые уже не принадлежат Соединенному Королевству, поскольку нафиг они кому нужны. Почти никто из жителей столицы никогда там не был, ибо это бессмысленно и небезопасно. А тамошние обитатели, добрую половину которых, по словам сэра Джуфина, составляют невежественные кочевники, а не добрую беглые мятежные маги, тоже не балуют столицу своим вниманием. «Что бы ты ни учудил», – заявил по этому поводу сэр Джуфин Халли, уютно покачиваясь в своем любимом кресле, «тебе даже не придется извиняться. Твое происхождение – наилучшее объяснение любой выходки в глазах столичных снобов. Можешь мне поверить. Я сам приехал в столицу из Китари, маленького городка в графстве Шимар. Это было очень давно. Но от меня до сих пор ждут эксцентричных поступков. Кажется, даже обижаются, когда я веду себя прилично». «Отлично, сэр. Начну прямо сейчас. И я сделал то, чего мне так давно хотелось. Цапнул с блюда маленький теплый пирожок, не прибегая к помощи миниатюрного крючка, который был похож скорее на орудие пыток из арсенала дантиста, чем на столовый прибор». Сэр Джуфин снисходительно ухмыльнулся. «Из тебя выйдет отличный варвар, Макс, я не сомневаюсь». «Меня это не смущает», — с набитым ртом заявил я. «Видите ли, Джуфин, я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе, и никакая дурная репутация мне не повредит. То есть я слишком самовлюблен, чтобы утруждать себя попытками самоутвердиться, если вы понимаете, что я имею в виду». «Да ты философ!» Кажется, сэр Джуфин Халли был мною весьма доволен. Но вернемся к моим занятиям.

Мадам Жужинда тем временем поставила на стол горшочки с горячим паштетом. Об остальных событиях вечера умолчу до тех пор, когда засяду за справочник для туристов «Лучшие трактиры города Еха». Следующий мой выход в свет состоялся через 2 дня. Сэр Джуфин вернулся домой очень рано. Даже сумерки еще не начались, я как раз собирался завтракать. «Сегодня твой бенефис, Макс!» Джуфин конфисковал мою кружку с камрой, решив не дожидаться, пока Кимпа приготовит новую порцию. «Проверим твои успехи на моем любимом соседе. И если после нашего визита старый Маклук не перестанет со мной здороваться, сделаем вывод, что ты готов к самостоятельной жизни. На мой взгляд, ты и так неплохо справляешься, но я не объективен. Слишком спешу пристроить тебя к делу». «Учтите, Джуфин, это ваш сосед, вам с ним потом жить». «Маклук милый и безобидный, к тому же почти отшельник. Старик так присытился обществом, пока был рукой устранителя досадных недоразумений при королевском дворе, что теперь переносит только меня и еще парочку таких же болтливых пожилых вдовцов, да и то изредка». «А вы вдовец?» «Да, уже больше 30 лет, так что это не запретная тема. Хотя первые лет 20 я предпочитал не обсуждать ее вслух. У нас женится поздно и, как правило, надеются, что надолго. Но принято полагать, что судьба мудрее сердца, так что не переживай». Чтобы я переживал как можно меньше, он загробастал вторую порцию камры, на которую я, признаться, очень рассчитывал. Итак, мы облачились в парадные одеяния и отправились в гости. К счастью, выходные костюмы отличались от повседневных только богатством оттенков и узоров, а не покроем, к которому я, наконец, начал привыкать. Я шел на экзамен. И сердце мое металось по организму в поисках кратчайшего пути в пятки. «Макс, когда это ты успел стать таким серьезным?» Хитрец Джуфин замечал абсолютно все, что со мной творилось. Надо полагать, мои душевные движения были для него чем-то вроде заголовков на первой полосе газеты. Редкостная чушь, зато написано огромными буквами, даже очков надевать не надо. «Вхожу в роль», — нашелся я. «Должен же варвар с границ волноваться перед встречей с человеком, который всю жизнь получал подзатыльники от его величества». «Находчивость — хорошо, эрудиция — 2 с плюсом. Варвары с границ, как ты выражаешься, заносчивы, горды и невежественны. Плевать они хотели на наши столичные чины и заслуги. Интуиция — отлично. Иначе откуда ты мог узнать, что однажды, еще при покойном Гуриге, сэр Маклук действительно удостоился высочайшей затрещины, когда самолично наступил на королевский подол?» «Честно говоря, я собирался пошутить, а не угадать». «Это я имел в виду, говоря об интуиции. Вот так, ни с того ни с сего, что-то брякнуть и попасть в яблочко». «Уговорили. Будем считать, что я гений. А кроме того, согласно вашей легенде, я варвар, который всерьез вознамерился сделать карьеру в Еха, и потому должен несколько отличаться от своих невежественных, но гордых земляков. А когда с человека слетает напускная заносчивость, под ней обычно обнаруживается застенчивость. Знаю, сам такой. Берете назад 2 с плюсом?» «Ладно, говорил. 2 беру назад. Плюс оставь себе. Воздержусь от рекомендаций, что ты с ним можешь проделать. Сам знаешь, не маленький». Мы пересекли наш сад, через боковую калитку проникли в соседский и оказались перед парадной дверью с надписью «Здесь живет сэр Маклук. Вы уверены, что вам сюда?» Я растерянно хихикнул, поскольку уверен отнюдь не был. Зато уверенности сэра Джуфина хватало на 2. Дверь бесшумно открылась. 4 слуг в одинаковых серых одеждах хором пропели приглашение войти. Профессиональный квартет. Надо отдать им должное. Потом началось то, к чему я был не готов. Впрочем, Джуфин утверждает, что к приему у сэра Маклука не готов вообще никто, кроме записных светских львов, самых важных и бесполезных существ в мире. Орава дюжих ребят угрожающе надвинулась на нас из-за угла с 2 паланкинами наперевес. Одновременно слуги в сером вручили нам по куче пестрого тряпья непонятного назначения. Выход был один – смотреть на Джуфина и стараться скопировать все его движения. Сперва мне пришлось снять лаохи, без которого я чувствовал себя практически голым. Тонкая скаба, придававшая очертаниям моего тела излишнюю определенность, в то время еще не казалась мне костюмом, подходящим для появления на людях. Потом я приступил к изучению выданного мне предмета гардероба. Оказалось, что это вовсе не куча тряпья, а цельная конструкция. Большой полумесяц из плотной ткани с огромными накладными карманами. Внутренний край полумесяца украшало своего рода ожерелье из пестрых лоскутов тонкой материи. Я уставился на сэра Джуфина. Мой единственный поводырь В лабиринте хороших манер небрежным жестом напялил свой полумесяц на манер младенческого слюнявчика. Я, внутренне содрогаясь, повторил его жест. Банда дворецких сохраняла невозмутимый вид. Очевидно, Джуфин меня не разыгрывал. Именно это от нас и требовалось. Когда мы, наконец, нарядились, амбалы с паланкинами преклонили перед нами колено. Сэр Джуфин грациозно возлег на сие устройство, я мысленно перекрестился и тоже взгромоздился на носилки. Ехали мы, надо сказать, довольно долго, по пути созерцая пустые, широкие, как улицы, коридоры. Площадь жилища сэра Маклука произвела на меня неизгладимое впечатление. А ведь снаружи и не скажешь, дом как дом, ничего особенного. Наконец мы прибыли в большой зал, такой же полупустой, как все комнаты в единственном знакомом мне доме в Йеха. Впрочем, на этом сходство с интерьерами сэра Джуфина заканчивалось. Вместо нормального обеденного стола и уютных кресел взору моему предстало нечто несусветное. Комнату рассекал узкий и почти бесконечно длинный овал стола, в центре которого бил фонтан. Он был окружен густым частоколом низких подиумов. На одном из подиумов стоял паланкин, подобный тем, в которых мы только что на славу прокатились. Из паланкина выглядывал бодрый седой старичок совершенно невельможного вида. Это и был сэр Маклук, наш гостеприимный хозяин. Завидев меня, он тут же прикрыл глаза рукой и продекламировал приветствие. «Вижу тебя как наяву!» Я ответил полной взаимностью, это мы проходили. Потом старичок протянул руки к Джуфину, да так темпераментно, что чуть не слетел с помоста вместе со своим сомнительным транспортным средством. «Прячьте пищу, здесь грозный сэр Халли!» – радостно воскликнул он. Я здорово решил, что это и есть официальная формула приветствия, и намотал ее на несуществующий ус. Оказалось, нет. «Господа, шутить изволят». Я почти обиделся и решил, будь что будет, здоровье дороже. «Вы хотели провести уикенд в обществе Дикого Макса, дорогой Джуфин? Вы это сейчас получите. Сейчас только сделаю глубокий вдох, расслаблюсь и...» Ничего не вышло. Меня тут же снова озадачили. Ко мне приблизилось малолетнее существо неопределенного пола. Здесь, чтобы отличить мальчика от девочки, нужен наметанный глаз и большой опыт, поскольку одеваются они совершенно одинаково. Волосами обрастают, как придется, и перевязывают их, чтобы не мешали, на один и тот же манер. В руках у ребенка была корзина с маленькими аппетитными хлебцами, в которые я успел влюбиться, истребляя завтраки, созданные Кимпой. Как назло, я оказался первым на пути разносчика лакомств, помощи ждать было неоткуда. Джуфина уже переправили на другой конец комнаты, поближе к гостеприимному хозяину. Я молча взял один хлебец. Существо, кажется, удивилось, но ускользнуло. Когда оно приблизилось к более опытным в таких делах господам, я понял, что было чему удивляться. Моей скромности. Джуфин, а за ним и сэр Маклук, начали пригоршнями сгребать эти хлебцы и совать в просторные карманы своих слюнявчиков. Кажется, я останусь голодным. Между тем, мои носильщики все еще переминались с ноги на ногу, словно не могли понять, где же меня выгрузить. Судя по их равнодушным лицам, решать этот вопрос должен был я сам. «Подними большой палец», — раздалась в моей бедной голове чужая мысль. «И они пойдут. Когда захочешь остановиться, покажи им кулак». «Спасибо, Джуфин», — ответил я, изо всех сил стараясь сделать свое безмолвное обращение максимально адресным. «Вы мне практически жизнь спасаете. Всегда бы так». «Отлично. С безмолвной речью ты уже худо-бедно справляешься», — обрадовался он. Я выполнил первую часть инструкции и поплыл по направлению к моим сотрапезникам. Оказавшись на расстоянии, достаточном для наблюдения за их действиями, я погрозил носильщикам кулаком, и меня, наконец, выдрузили на подиум. Можно было отдышаться. Потом мы еще не раз путешествовали вокруг стола. Система была такова. Напротив каждого подиума стояло одно блюдо. Отведав его и утерев рот одним из ярких лоскутов, украшавших слюнявчик, следовало поднять палец и отправиться в неспешное путешествие вокруг стола. Возле блюда, вызвавшего особый интерес, можно было сделать привал. Первые полчаса я все же робел. Я оставался на месте, хотя еда, напротив которой меня установили, на мой вкус не заслуживала столь пристального внимания. А потом я освоился, сказав себе: «Какого черта?» Вошел во вкус и перепробовал все, что можно было перепробовать. Хлебнув джубатыкской пьяни, местной огненной воды с неблагозвучным, но точным названием, я даже осмелился встрять в беседу старых друзей. Судя по веселью сэра Маклука, не безуспешно. В общем, обошлось без скандала. Стоило нам выйти за порог, и я не удержался от вопроса. «Ну как? Вы ведь уже успели обсудить меня с вашим соседом? Благо, безмолвная речь позволяет делать это в присутствии жертвы». «Полный провал моей легенды», — злорадно ухмыльнулся сэр Джуфин. Выдержал изуверскую паузу, в течение которой я печально обзывал себя тупым, неуклюжим идиотом, и, наконец, пояснил. «Старик все допытывался, где ты откопал такого интеллигентного варвара? Еще немного он предложил бы тебе придворную должность». «Кошмар, и что теперь будет?» «Ничего особенного. Через дюжину-другую дней мы подыщем тебе квартиру. Обставим ее в соответствии с твоими наклонностями, после чего ты, наконец, слезешь с моей шеи и приступишь к работе. А пока возьмешь у меня еще несколько уроков». «Каких уроков?» «Интересных. Не переживай. С правилами поведения за столом покончено. Пора заняться настоящим делом. Я, наконец-то, разжился помощником, который обладает ярко выраженными способностями к невидимой магии. Ты сам удивишься, когда поймешь, как легко она тебе дается». «А с чего вы взяли, будто я...» «С каких это пор ты перестал мне верить?» «С того момента, как мы вошли в дом вашего соседа Маклука. Вы не предупредили меня, что там будут паланкины и прочая дрянь? Я чуть не умер на месте». «Но ты справился», — равнодушно пожал плечами сэр Джуфинхалли. «Кто бы мог подумать?» В ту ночь я не только отправился в спальню задолго до рассвета, но и заснул как убитый, к величайшему изумлению малыша Хуфа, который уже привык, что после полуночи интересная жизнь только начинается. Два следующих дня прошли в приятнейших хлопотах. Днем я читал старые подшивки газет «Королевского голоса» и «Суеты Еха». Сэр Джуфин нескромно пометил все восторженные публикации, связанные с деятельностью его конторы. Это было чтение куда более захватывающее, чем самая остросюжетная литература. Прежде мне не доводилось читать газеты, пестрящие скупыми сообщениями о применении запретной магии куда чаще, чем историями бытовых покушений, драк и вымогательств. Хотя, конечно, случается здесь и такое. Я быстро запомнил имена своих будущих коллег. Сэр Мелифара, он почему-то всегда упоминался без имени, сэр Кофа Йох, сэр Шурфлон Лилокли, леди Меламори Блим и сэр Лукфи Пенс. Вот, собственно, и все малое тайное сыскное войско. Да уж, и правда, не слишком большое. Здесь, в Йеха, пока не успели изобрести фотографию, а портретисты слишком высоко ценят свое ремесло, чтобы работать для газет. Так что я пытался представить себе, как они выглядят. Что бы там ни говорил сэр Джуфин о моей интуиции, позже выяснилось, что я не угадал ни разу. На закате я брал амобилер и отправлялся на правый берег. Гулял по мозаичным тротуарам, глазел по сторонам, заходил ненадолго в уютные трактиры, старательно изучал топографию. Хорошим бы я стал ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска, если бы не смог отыскать улицу, на которой находится мое собственное учреждение. Но это было не так уж и трудно. Я никогда не слышал, чтобы волк заблудился в лесу, даже если это и не тот лес, в котором он родился. Наверное, существует и какой-нибудь неизученный пока инстинкт горожанина. Если уж можешь ориентироваться в одном большом городе, у тебя не будет особых проблем с другими мегаполисами. Потом я возвращался домой. Самым странным и очаровательным временем суток, как всегда в моей жизни, оставалась ночь. Сэр Джуфин, по его собственному выражению, временно рассорился со своим одеялом. После ужина он не шел спать, а уводил меня в кабинет и учил созерцать память вещей. Это была наиболее простая и необходимая в моей будущей профессии часть невидимой магии, самой туманной и абстрактной науки этого мира. Мало кто в мире вообще подозревает о ее существовании. Способности к невидимой магии, как я понимаю, никак не связаны с удивительными свойствами сердца мира. Обнаружились ведь они у меня, чужеземца. Да и сам сэр Джуфин, крупнейший специалист в данной области, уроженец Китари, небольшого городка в графстве Шимара. А тамошние жители заметно уступают столичным в умении разнообразить свою жизнь магическими фокусами. Вернемся к моим занятиям. Я быстро узнал, что если смотреть на неодушевленный предмет особенным взглядом, уж не знаю, как тут еще можно выразиться, вещь может открыть созерцателю свое прошлое, какие-нибудь события, происходившие в ее присутствии. Порой очень жуткие события, как я понял после встречи с булавкой для Луохи, принадлежавшей когда-то члену Ордена Ледяной Руки, одного из самых зловещих магических орденов древности. Булавка показала нам обряд вступления в орден. Экзальтированный мужик добровольно отрубил себе кисть левой руки, после чего пожилой красавец в сияющем тюрбане, великий магистр ордена, как подсказал мне Джуфин, начал проделывать какие-то невообразимые штуки с ампутированной конечностью. В финале рука предстала пред своим бывшим владельцем в центре сияющего ледяного кристалла. Меня передернуло. Джуфин объяснил, что в результате процедуры новоиспеченный инвалид обрел доступ к неиссякаемому источнику чудесной энергии, а его замороженная конечность стала своего рода насосом, снабжающим бывшего владельца дивной силой, столь необходимой в его профессии. «И оно ему надо?» – наивно изумился я. «Чего только не вытворяют люди в погоне за силой и властью!» Джуфин равнодушно пожал плечами. «Нам с тобой повезло. Мы живем в куда более умеренные времена. Оппозиция сетует на тиранию короля и семилистника, но они забыли, что такое тирания нескольких десятков могущественных магических орденов. Кстати, никто из них не следовал пути, требующему отказа от пороков и амбиций. Как же они не разнесли мир на клочья? К тому шло, Макс, к тому шло. Но поговорить об этом мы еще успеем. А сегодняшняя ночь наступила специально для того, чтобы подарить тебе возможность как следует позаниматься. Так что возьми вон ту чашку.